это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Ну а начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Вот Галина пишет, продается спред кремлевское, видимо, масло, угу. Насколько это этично называть кремлевское, когда он кремлевский. Ты вообще масло кремлевское. Да, это вот надо. Это вопрос, конечно, не к нам, а к производителю, что они хотели этим сказать. И, кстати, написание слова «спред» до сих пор, да, насколько я понимаю, вариативно, потому что вот нам на оператор пейджинговой связи написал через «е», и, наверное, это правильно, но я видел и через «э» оборотное, то есть, и вообще мне, кстати, не очень нравится это заимствование. Мне кажется, что, наверное, можно было как-то иначе выйти из этой ситуации. Ну да, маргарин или мягкое это не масло. Масло, да, у нас же ведь законодательно да. Запрещено называть маслом то, что не содержит определенное количество процентов животного оригинального жира, и поэтому это вот, да, какой-то масляный продукт, да, сейчас же ведь еще да. Называют... Маслосодержащий. Да-да-да, у нас же есть теперь термин молочный продукт, да, вот как термин, а не как родовое понятие. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Владимирович. Давно вас не слышал, поэтому, может быть, вы уже освещали эту тему. Я о выражении PR, понимаете, public relations по-русски. В чем суть? Relations предполагает, по-русски это отношение, движение в обе стороны, туда и обратно. А у нас, в общем-то, то, что называют PR-ом, это в основном PA, то есть public addressing с целью получения publicity, понимаете? И вот это меня, в общем-то, интересует с какой точки зрения, что придание иностранным словам и выражениям не соответствующим смыслу, потом, в общем-то, как-то почему-то узаконивается вдруг и говорят, а вот у нас так принято. Но когда возникает, в общем-то, это сложности перевода потом появляются, сложности взаимопонимания с иностранцем, с носителем вот этого выражения. Спасибо. Спасибо, Николай Владимирович, но одновременно позвольте с вами не согласиться. Дело в том, что это обычная история, когда заимствованное слово в языке, который его принимает, начинает жить своей жизнью и приобретает те семантические оттенки или обертоны, которые не характерны для него в языке, откуда это слово было взято. Мы уже как-то говорили, что понятие, например, черный пиар и серый пиар вообще не характерны для английского языка, это было придумано именно... У нас и на нашей почве. И, с одной стороны, конечно, можно говорить о том, что это связи с общественностью, и связь, наверное, предполагает обоюдное отношение, но думаю, что понятие пиара становится в России очень специфическим и очень, скажем так, лингвокультурно значимым. То есть у нас это... такая разновидность времяпрепровождения и занятий, которая не характерна в таком понимании для западной культуры. Хотя, между прочим, я предполагаю, что вот этот пресловутый PR уже был заимствован нами вот с тем перекосом значения, о котором говорит Николай Владимирович. Я отнюдь не убежден в том, что люди, которые занимаются этой сферой деятельности на Западе, именно взаимодействуют с публикой, именно взаимодействуют в очень широких масштабах, воспринимая сигналы, идущие от адресатов, от тех, к кому они обычно обращаются. Прежде всего, PR – это набор технологий по обработке общественного мнения. Во всяком случае, так это или не так на Западе, у нас была заимствована эта составляющая. И поделать с этим сейчас уже ничего нельзя. Это слово в русском языке обозначает уже именно это. Вот как раз об этом и говорит Валерий Анатольевич. И поэтому пытаться толковать это слово, приобретшее в русском языке свои оттенки значения, свои обертоны смысловые, пытаться толковать его через буквальный перевод английского выражения, просто неверно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону, представьтесь. Александр Иванович, у меня вот по поводу некоторых вещей будет к вам обращение. В 2000 году вот по школьной программе предложена книга «Поэзия Серебряного века» для разбора, анализа там, ну и формирования художественно-эстетического, так сказать, вкуса. И вот, например, как вы рассматриваете все эти вещи? «Усадьба ночью» Чингисхань, «Заря ночная» Заратустре, «А небо синее» Моцарт, ну и так далее, вот в таком духе. Не нарушает ли это, так сказать, саму словесную основу, как адекватно отражающую реальные вещи? И, во-вторых, каково ваше отношение к поэзии Серебряного века? Может быть, она по Овидию куда-то дальше отнесется? А ведь у него, знаете, несколько классификаций какая? Золотой, серебряный поэзия, медная, железная, деревянная. Вот кому бы вы отнесли? И не вредна ли такая поэзия для неокрепших мозгов детей? Спасибо за внимание. Вопрос литературоведческий. Да, и надо сказать, что Овидий, конечно, говорил не о поэзии, а о веках развития человечества. И, конечно, вот так вот навскидку говорить о каком-то издании, которое рекомендовано или не рекомендовано для школьников, и в каком виде, в качестве дополнительного чтения или базового, наверное, очень сложно. Вообще, проблема, которую заявляет Александр Иванович, это, насколько я понимаю, да, проблема отношения к поэтическим оказионализмам и к вольностям поэтов, в хорошем смысле вольностям, которые изучают школьники. Мне кажется, что если это не чрезмерно, это даже и полезно, потому что это дает несколько иное видение того потенциала, который есть в языке, и позволяет относиться к языку не как к некой догме, а как к тому, с чем можно работать, что живое, пластичное, из чего можно что-то лепить свое. И более того, если мы вспомним, об этом даже написано энное количество работ, такого рода оказионализм очень часто похож на то, что все мы делали в детстве с русскими словами, когда мы их осваивали. Огромное количество детей говорит ухи и так далее, тому подобное. В некоторых случаях это ошибки, в некоторых случаях это просто освоение возможного того, что есть в языке. И если это не чрезмерно, если на этом не строится весь курс изучения литературы, то, наверное, это полезно. Но, безусловно, и правда, здесь еще кое-что зависит от учителя. Учитель не может пройти мимо подобных неологизмов или оказионализмов, он должен объяснить, что означает Чингисхань или Заратустрь, но он должен и показать то, что такой неологизм уместен в этом стихотворении. Что же касается допустимости знакомства юных неокрепших умов вот с такой поэзией, и еще и не с такой поэзией, между прочим... Тем более был задан вопрос вообще по всей поэзии Серебряного, да, Серебряного века. Ну, это вопрос, в общем, действительно не нам. Я думаю, что поэзия уж Серебряного-то века, во всяком случае, в нашей защите не нуждается. Это одна из вершин русской поэзии, можно сказать, одна из вершин мировой поэзии. И поэтому то, что говорит Александр Иванович, представляется мне неприемлемым. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам еще дозвонился. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы обратить ваше внимание на выражение «две большие разницы». Раньше оно употреблялось только иронически и часто с добавкой, как говорят в Одессе. Теперь это говорят и в Москве, и в Петербурге, и без всякой иронии. Вот надо, по-моему, как-то в вашей передаче подчеркнуть, что это абсолютно недопустимо, извините. Да, безусловно, это так, потому что в данном случае перед нами пример логической ошибки. Разница либо есть, либо ее нет, она не может быть больше или меньше. И вы абсолютно правы, у этого фразеологизма пословично такого типа обязательно должно быть продолжение, как говорят в Одессе. Вот приписывается именно одесскому специфическому языку. Валерий Анатольевич, а когда вас спрашивают, вы будете кофе с бутербродом с колбасой или с бутербродом с сыром или с сухариком, а вы хотите ответить, что вы не хотите кофе ничего, как вы отвечаете на этот вопрос? Ничего, не хочу кофе. Только кофе. А если ваш собеседник на аналогичный вопрос ответит, я буду без ничего, как вы отреагируете? Как языковая игра. Как языковая игра. Вот я об этом. Я думаю, что хотя этого... Действительно, вот сегодня, когда мы еще помним, как говорят в Одессе, и дальше вот этот иронический оттенок, когда мы все это помним, нам действительно это режет слух. Мы видим эту логическую ошибку. А вот что будет с этим выражением завтра или через 50 или 100 лет, неизвестно. Может быть, оно просто исчезнет. Может быть, просто исчезнет, и наши правнуки, наткнувшись на это выражение в каких-нибудь современных текстах, будут недоуменно спрашивать, что это такое. А может быть, оно превратится в стертую игру слов, которую мы даже не замечаем, и придется объяснять, что это действительно уже фразеологизм. А сегодня вы, конечно, вы совершенно верно говорите, что это ошибка, но вот что будет завтра, предсказать трудно. Как это по-русски? Анна нам пишет. Уважаемая Елена Николаевна, огласите, пожалуйста, наш призыв. Мы провели эксперимент, спрашивая на улице прохожих, как пройти к Львиному мостику. И при этом обращались к ним не с грубым окриком «мужчина» или «женщина», а называли их «сударь» и «сударыня». Люди откликались охотно и даже с удовольствием. Давайте внедрим в повседневную разговорную практику этих чудесных сударей и сударынь. Анна, ваши слова, да Богу, в уши. Мне тоже нравится в некоторых случаях это употребление, но думаю, что ваше личное обаяние здесь преобладало, и, наверное, то, как сказано было «сударь» и «сударыня», во многом было выигрышным, нежели само употребление. Меня, например, как и многих моих знакомых, немножко настораживает вот это обращение, которое принято в одной из сетей быстрого питания, потому что это выглядит все-таки немножко ненатурально. И вот это даже не немножко, в максимальной степени ненатурально. И в этом смысле мне кажется, что все-таки мы утратили вот этот элемент русского этикета. Хорошо это или плохо, можно отдельно говорить, но вернуться к этому уже, видимо, нельзя будет. Это по-русски. Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. Я хотела поинтересоваться, может, уже поднимали этот вопрос, только я не слышала. Как вы относитесь к выражению «как бы» в русской речи? Галина Николаевна, об этом говорилось уже очень много раз, и не только в нашей передаче. Вкратце можно сказать следующее. К этому выражению мы относимся как к словесному ссору. К огромному нашему сожалению, оно очень широко распространено, употребляется постоянно и чаще всего не к месту, хотя существуют случаи, когда это частица на своем месте. Если мы говорим о чем-то не на самом деле существующем, а приблизительно, если мы хотим обозначить именно приблизительность, неточность словесного обозначения ситуации, например, о которой мы говорим, тогда это выражение вполне на своем месте. Если мы вообще говорим о воображаемой ситуации, вот когда мы, например, правила игры задаем, давай вот ты будешь как бы папой, а я буду как бы сидеть и слушать твою нотацию. Здесь оно тоже уместно, потому что речь идет о заведомо условной ситуации, в реальности не имеющей места. А в остальных случаях, типа, я тут как бы написал статью, или иду я как бы вчера по улице, а тут как бы из-за угла выскакивает как бы на меня мой знакомый, как бы, вот это, конечно, словесный мусор, и с этим нужно бороться. Причем единственный способ – это дать самому себе внутреннюю установку, категорически не допускать этого выражения, и каждый раз, если оно выскакивает, ругать себя. Другого способа избавиться от него нет. А есть очень много людей, у которых оно выскакивает автоматически, они даже этого не замечают. Но с этим можно бороться только так. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, кандидат филологических наук, доцент от того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работал Алексей Худяков, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире!